Вопрос задам, друзья. Вот такие слова в Библии. Вопрос такой есть. Что мне делать? Что мне делать? Кто задавал такой вопрос? Что? Юноша богатый, темничный страж. Так, еще два. Павел не так спрашивал. Павел спрашивал: Господи, что повелишь мне делать? А здесь вопрос: что мне делать? Что нам делать там было, да? Двоих нашли. Братья, читают Библии. Вы все их ругаете, ругаете. Смотрите, как хорошо. Еще. Как? Корнилий. Ну, там он, ангел говорит, он скажет тебе, Петр, скажет слова, которыми ты спасешься. Что делать там? Ну, ладно. Ну, двоих нашли. Это, значит, богатый юноша, да, и темничный страж. Братья и сестры, обратил внимание, что разные люди задавали этот вопрос себе. Что мне делать? Или кому-то, как темничный страж? И знаете, я так увидел в Библии, что чаще всего этот вопрос звучит в Евангелии от Луки. В Евангелии от Луки. Мы с вами прочитаем несколько текстов, где будет звучать этот вопрос. Что мне делать? Мы вспомним с вами, прочитаем про темничного стража. Что мне делать? Это не из Евангелия от Луки. Но Деяния апостолов тоже писал. Кто писал Деяния апостолов? Лука, хорошо. Мы будем читать, в общем-то, наверное, все тексты из Евангелия от Луки, где этот вопрос, что мне делать. Наверное, один только я из Ветхого Завета возьму, просто как пример, как сравнение. Итак, первый. Это тот, которого мы с вами еще не вспомнили. Евангелие от Луки, глава 10. И вот один законник встал и, искушая его, сказал: «Учитель, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» 10 глава от Луки, 25 текст. «Учитель, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Тут написано «искушая его». Как вы думаете, что значит «искушая»? «Испытывая». А что значит «испытывая»? Что он хотел испытать, что он хотел узнать? Лукавство. Братья и сестры, его не интересовала жизнь вечная. Его не это беспокоило. Его интересовало, что скажет Иисус. Как он ответит. Он, наверное, знал, как фарисеи об этом думают. Знал, как написано в Талмудах про это. А вот этот, что он скажет? Знаете, сейчас много таких толкований. Целого такие книжки толстенные. И там вот это местописание, вот это так толкует, вот это так толкует, а вот это так понимает. Выбирай, какой хочешь, а как же, где же истина? Вот, наверное, тоже так, искушая, а как он скажет? Его не интересовала жизнь вечная. Его интересовал просто ответ Иисуса. Что он скажет на это? Дальше Иисус ему говорит. В законе что написано? Как читаешь? Он говорит: возлюби Господа всем сердцем, всей душой, всей крепостью и ближнего твоего, как самого себя. Иисус сказал ему: правильно ты отвечал, так поступай, будешь жить. Но он, желая оправдать себя, сказал Иисусу: а кто мой ближний? Желая оправдать себя. Друзья, когда человек хочет себя оправдать, когда его обвиняют, да? Но Иисус его не обвинял ни в чем. Я так прочитал. Иисус говорит: в законе как написано? Вот так, возлюби Господа, возлюби ближнего. Правильно ты сказал, поступай, ты будешь жить. Иисус ему ни слова обвинения не сказал, а в чем же дело? Почему ты ему неспокойно стал? Почему он хочет себя оправдать? Как-то не так давно мы, там у нас библиотека в одном селе, на базаре, прямо посреди базара. Где место найдем, там становимся. Базар – место такое людное. И вот как-то стали мы около одной женщины, она вещами торгует. Ну, как-то там свободное было время, я ей Евангелие предлагаю, вот возьмите, почитайте. Говорит, у меня времени нету. А я и раньше-то ее видел. Вещами торгуют. Это не городской базар, а такой сельский какой-то базарчик. Человек 5 за весь день подойдут к ней, что-нибудь посмотрят, может, что-то купят. И она сидит, весь день там сидит. И говорит, времени нету. Я говорю, вы целый день сидите, ничего не делаете, и говорите, что времени нету. Хоть польза будет, почитайте Евангелие. Она говорит, да если я, говорит, не буду на прохожих глазеть, они вообще ко мне никто не подойдет. Вот такое занятие, глазеть на прохожих. И я тогда, знаете, вот, чтобы как бы к ней вот не подходишь, она найдет себе оправдание. Наверное, ни в чем другом человек так не изобретателен, как себя оправдать. Наверное, каждый слышал, да? Библию, да нет времени, да там вот и непонятно, еще что. Найдем, а почему? Почему? Его не интересовал вопрос жизни. Просто хотел еще узнать. Искушая его, спросил. Проверить. Другой вопрос. Другой человек. Замечу, вопрос звучит, или обращение к Иисусу, почти идентично. Одно слово только другое. Это тот богатый юноша, или как в Евангелии от Луки его называют, Слово Божие, некто начальствующий. Евангелие от Луки, 18 глава, 18 текст. «И спросил его некто из начальствующих, учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Одно слово – благий. А так повторяется вопрос слово в слово. Законник спрашивает, учитель, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? И этот некто начальствующий говорит, учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? Ну, как вы считаете? Я знаю, вы знаете Писание, знаете эту историю. Этот некто начальствующий, он просто интересовался, как тот законник, или он хотел жизнь вечную иметь? А? Хотел, братья и сестры. И я понимаю, очень хотел. Очень хотел. Он не просто Иисуса спрашивает, искушая, а как он ответить? Может быть, еще в толковании одну там графу я себе дополню. Он хотел иметь жизнь вечную. А он ее получил? Нет, не получил. А почему? Иисус говорит, ну, так я сокращаю, говорит, знаете, так вот интересно здесь написано. Услышав это, Иисус сказал ему, одного тебе не достает. Это был очень хороший человек. Наверное, мы бы радовались, если бы у нас был здесь такой брат. Все хорошо. Иисус говорит, одного тебе не достает. Если бы меня спросили, сколько мне не достает, немного не достает. А ему одного не достает. Иисус говорит, то, что ты любишь, то, к чему привязано сердце, то пойди, продай, раздай, и приходи, последуй за мной, взяв крест. Будешь совершенным, будешь иметь сокровища на небесах. И дальше такое слово. Он же, услышав это, опечалился, потому что был очень богат. Опечалился. Хочу сказать, друзья, перед нами тоже сегодня этот же вопрос стоит. Что делать? Что мне делать? Сегодня каждый из нас решает этот вопрос, вопрос жизни. Многие сейчас стоят на развилке с этим вопросом, что мне делать? По какому пути идти? И я думаю, что никто из нас не захочет отказаться от жизни вечной, от счастья, от блаженства, от благословения Господня. Но этот случай с этим некто начальствующим говорит о том, что желания мало, мало желания. Надо сделать шаг навстречу Богу. Надо проявить послушание. Я помню, когда-то меня однажды, я ночью уже ехал, меня остановил инспектор, проверил документы, встал я ему о Боге говорить. И он так разговорился, не всегда так бывает, но этот охотно пошел на беседу, мы рассуждаем, беседуем. И не помню, почему у нас тема зашла такая, а том, я ему говорил о том, что у человека сердце каменное. Говорю, смотри, все, что человек изобретает, все достижения направляет прежде всего на то, чтобы убивать себе подобных. Слово Божие говорит, проблема не в том, что где-то что-то не в экономике, в политике не так. Проблема в том, что сердце у человека каменное. Господь говорит, придите ко мне, я возьму из плоти сердце каменное, дам сердце плотяное. Он говорит мне, слушай, ну не все ж так плохо, ну смотри, ну может быть, ну да, там атомные бомбы и все остальное, но доброе, может быть, было желание, намерение-то доброе было, но так получилось. Я ему говорю, знаешь, если я еду и делаю какое-то нарушение, ты меня останавливаешь, составляешь протокол, я нарушитель. Я тебе скажу, я не хотел, у меня доброе было желание, я не хотел нарушать. Ты перестанешь составлять протокол? Он говорит, нет, не перестану. Мало желания. У этого некто было большое желание наследовать жизнь вечную. Он подходит к Иисусу, кланяется Ему. Он говорит, я от юности все исполнил. У меня родители верующие, я собрания не пропускал. А Иисус говорит, тебе одного не достает, но это одно. Печаль ему принесло на всю оставшуюся жизнь и в погибель его повело. Не последовал за Иисусом. Друзья, то, что у нас есть желание идти за Господом, это хорошо. Жизнь иметь, счастье иметь, это хорошо, но нужно послушаться Его. А послушание и непослушание – это жизнь и смерть. Третий момент, который я хочу, то, что упоминали, Деяния апостолов, 16 глава, это тот темничный страж. Знаете, великая милость Божья для этого человека выразилось в том, что, выполняя свою работу, будучи там сторожем в темнице, охраняя заключенных, однажды привели к нему на его рабочее место, привели ему в тюрьму двух людей и строго приказали стеречь их строго. События этой ночи были удивительные. Бог, давая такое знамение, поколебал основание этой темницы. Двери распахнулись. Темничный страж, когда вбежал в темницу, в трепете припал к Павлу и Силе, и, выведший их вон, сказал, «Государи мои, что мне делать, чтобы спастись?» Три человека. Я понимаю, братья и сестры, что у всех вопрос, в общем-то, одинаковый. Законник спрашивает, учитель, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? Некто начальствующий спрашивает, учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? И этот темничный страж, у него тоже направление, тоже желание. Что мне делать, чтобы спастись? Единственное, наверное, что, будучи язычником, он не рассчитывал наследовать, как тот законник или тот начальствующий, не имел права на наследство Царства Небесного. Он говорит о спасении. Но он единственный из этих трех, кто получил его. Его жизнь вся изменилась. Он выводит их из темницы, приводит себе в дом. Видно, он где-то жил, наверное, тут, прямо при этой, так вот, около места работы. Омывает раны их. Он не думает о том, что ему приказали строго их стеречь. У него могут быть проблемы, серьезные проблемы. Он радуется о том, что веровал. Посмотрите, какой контраст. Некто начальствующий отходит с печалью от Иисуса, а этот радуется. Радуется о том, что совсем дома уверовал. Знаете, вот эти три человека... У нас у всех, я понимаю, так, один вопрос может быть. Что мне делать? По какому пути идти? Сегодня вопрос этот звучал перед нами уже не раз. Что же делать? Расточить имение свое, живя распутно? Или посвятить ее на служение Богу жизнь свою? Кстати, блудный сын, почему он ушел из дома отца? Имение-то отец ему дал, да? Отец, дай мне следующую часть имения. Отец разделил имение. Он обладает им. Живи в доме отца, ты с имением будешь. Но оказывается, это имение можно расточить по-разному. Можно там, живя распутно, вдали от отца, вдали от Бога. А можно в доме отца, я скажу так, в церкви, растратить жизнь свою во имя Господа. Помните, Иисус говорит, кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет ее ради меня и Евангелия, тот сбережет ее. Недавно посещал одного человека в больнице. И как раз вот мы с ним беседовали, пришла сестра, ему капельницу ставила. В вену укол, шлангочка и бутылек вот такой висит. И знаете так, ну видели, да, капельницу? Капает так потихонечку. И незаметно, что там убавляется. Пузырек этот большой. Я так говорю ему, вот так вот и жизнь наша. Вроде бы кажется большая, а так по капельке, как в этой капельнице, откапывает, откапывает, и придет время, флакончик этот станет пустой. Расточить жизнь не там, живя распутно, а в доме Отца, в Церкви Божией. Еще несколько мест из Евангелия от Луки, где звучит этот вопрос, что мне делать? Однажды Иисус притчу говорит. Я на ней не думаю долго останавливаться. 12 глава. И сказал им притчу. У одного богатого человека был хороший урожай в поле, и он рассуждал сам с собою. Что мне делать? Богатый урожай. Что мне делать? У меня тоже проблема такая. Знаю, что делать. Сломаю старый, построю новый, сложу. Мне не надо будет работать. Никакие проблемы мне не страшны. Не урожай там где-то будет. Я не боюсь. У меня на многие годы. Ешь, пей, веселись. Как Господь называет этого богача? Безумный. О нем не буду больше говорить. Только одну мысль отмечу. У кого этот вопрос, что мне делать в плане, как разбогатеть, как устроить земную жизнь? Как обеспечить себя на долгие годы, как заработать здесь, заслужить земной авторитет, славу? Безумие. Безумие. Всю ночь душу возьмут. Кому достанется? Кому ты это сберегаешь, кому ты собираешь? Еще одна притча, где звучит этот вопрос. Даже не одна еще мы притчу будем читать с этим вопросом. 16 глава. Притча, ее называют так, о неверном управителе. Я прочитаю 4 текста, отрывочек небольшой. Сказал же и к ученикам своим. Один человек был богат и имел управителя, на которого донесено было ему, что расточает имение его. И призвав его, сказал ему, что я слышу о тебе. Дай отчет в управлении твоем, ибо ты не можешь более управлять. Тогда управитель сказал сам себе, что мне делать? Господин мой отнимает у меня управление домом, копать не могу, просить стыжусь. Знаю, что делать, чтобы приняли меня в домы свои, когда оставлен буду от управления домом. Друзья, я не буду заниматься сейчас толкованием этой притчи, я хочу обратить внимание вот на какую мысль. Этот человек очень вовремя задался этим вопросом, что мне делать. Он не стал дожидаться, когда будет отстранен от управления. Когда придут беды в его жизнь, не стал этого ждать. Как только он услышал эти тревожные вести, дай отчет. Он ищет выход. У него вопрос, что мне делать? К сожалению, очень часто многие люди поздно задают себе этот вопрос. Поздно, когда что-то уже нельзя исправить. То время, когда Господь звал, когда Господь говорил, мы сегодня слышали об этом, не думали об этом, не хотели, не искали Бога. И только тогда, один случай, я обещал, из Ветхого Завета, это царь Саул. Тогда, когда уже, вот он уже сделает этот грех, за который... И погибнет, обратиться к волшебнице. В таких сложных обстоятельствах Бог не отвечает, ничего, враги одолевают. Израильтяне разбегаются. Он обращается к волшебнице. И говорит такие слова. «Тяжело мне очень. Филистимляне воюют против меня, а Бог отступил от меня. Тяжело мне очень. Потому я вызвал тебя, чтобы ты научил меня, что мне делать». Мне жалко этого человека. Он очень поздно задает этот вопрос. Когда Бог отступил, когда уже все растрачено. Вот тогда, когда Господь через Самуила обличал его о грехах, он говорил, ну да, да, ну почти меня перед старейшиной, вместо того, чтобы покаяться, вместо того, чтобы исправить пути свои, задаться вопросом тогда этим, что же мне делать, Самуил, я не послушался голоса Господа, ну что мне теперь делать? Он искал славы у людей. Он думал о земном, о царстве своем. И вот теперь тяжело мне очень. И нет выхода никакого из этого тупика. Это путь уже ведущий в погибель. Друзья, вот этот управитель вовремя задался этим вопросом. Что мне делать? Когда отстранен буду? Сегодня нам нужно перед собой иметь этот вопрос. Что мне делать, чтобы спастись? Каким путем пойти? Чтобы не тогда, когда придет момент, мы по этой притче, друзья, Бог нам дал вот то, что мы имеем в жизни, для того, чтобы мы этим распоряжались. Мы сегодня слышали эту мысль. Бог дал, Бог поставил человека управлять. Но и человек даст, мы каждый из нас даст отчет, даст ответ в том, как управлял я тем, что Бог мне дал. Тогда будет поздно задавать вопрос, что мне делать, когда все растратил, живя распутно. Сегодня. Еще одно место Писания, еще один этот вопрос из Евангелия от Луки, что мне делать? Это другая притча. Ее Иисус рассказывает фарисеям. Он называет ее притча о злых виноградарях. Один человек насадил виноградник и отдал его виноградарям, и отлучился на долгое время. И в свое время послал к виноградарям раба, чтобы они дали ему плодов из виноградника. Но виноградари, прибившие его, отослали ни с чем. Еще послал другого раба. Но они и этого, прибившие и обругавшие, отослали ни с чем. И еще послал третьего, но они и того изранивши выгнали. Тогда сказал господин виноградника, что мне делать? Друзья, вот представьте такую картину. Хозяин виноградника, господин виноградник. Там у него работники есть. Посылает слуг плоды взять, они их обругали, этих слуг. Других посылает, побили. Третьих точно так. Вот если бы он нам задал вопрос этот, что мне делать? Как бы мы ответили? А, братья? Ну что в этой ситуации можно делать? Одних слуг, других, третьих. Ну, по-моему, ты войска туда пошли. Пошли туда армию. Охрану пошли с этими рабами. Неужели непонятно? Что мне делать? Но он так не поступает. Пошлю сына моего возлюбленного. Может быть, увидевшие его, постыдятся. Друзья, в этой притче господин виноградника – это Господь наш, это Бог наш. И вопрос у него стоит, что мне делать? И не с тем, как расправиться, как совершить суд над кем-либо. А у Господа вопрос, что делать, чтобы постыдились своих дел, своих грехов? Я вспоминаю, вот не помню, что за человек, не помню даже, где это было. Я думаю, даже хорошо, что мне это не помнится. Я помню только вот суть, знаете, вопроса, беседы такой, беседовал, говорил человеку о Боге, а он сильно ругался на Бога, страшно ругался на Бога. И у меня как-то само вот вышло, я никогда об этом не думал. Я ему говорю, меня возмутилось все внутри. Я ему говорю, я удивляюсь, как велика Божья любовь к тебе. Я бы на его месте, я бы тебя за эти слова уничтожил. А Бог милует тебя. Бог думает не как бы его в порошок стереть, как бы что делать, чтобы постыдился. Потом, читая Библию, я нашел такое местописание в книге Осии. Господь говорит такие слова к Ефрему. «Как поступлю с тобой, Ефрем? Как предам тебя, Израиль? Поступлю ли с тобой, как с Адамом? Сделаю ли тебе, что Севаиму? Повернулось во мне сердце мое, возгорелась вся жалость моя. Не сделаю по ярости гнева моего, не истреблю Ефрема, ибо я Бог, а не человек, среди тебя святой. Я не войду в город». Бог говорит, я Бог, а не человек. Я бы на месте Бога уже бы войска послал бы, еще бы что-то бы сделал бы. А Бог говорит, я не человек. Возгорелась во мне вся жалость моя. Что мне делать, чтобы постыдились? Итог этой притчи такой, что Иисус говорит так. «Придет и погубит виноградарей тех». Почему погубит? Не постыдились. Друзья, а разве с нами Бог по справедливости своей не должен поступить так? За слово Его, которое пренебрежение, за все противление наше. Но Бог ищет, как бы постыдились они, что еще сделать. Знаете, для меня это место Писания вот открыло такой вот путь тому, что может быть самый отъявленный грешник, самый уже по нашим меркам никакого для него прощения не может быть. А у Господа на небе вопрос, что мне делать? Чтобы этот отверженный не был отвергнут. Что сделать еще, чтобы вот этот вот наглый, гордый человек, который не покоряется Богу, что сделать с ним в его жизни, чтобы и он смирился? В книге пророка Иеремии есть такое слово. Господь, написано так. «Стыдятся ли они, делая мерзости?» Нет, нисколько не стыдятся и не краснеют. Зато падут между падшими, и во время посещения моего будут повержены, говорит Господь. Есть другое место Писания, говорит, я наблюдал и слушал. Стыдятся ли они? Братья и сестры, друзья, вот это место Писания говорит, что человек гибнет не за то, что он сделал грех, а за то, что не постыдился его. Не раскаялся в этом грехе, не оставил этот грех. Сегодня Бог в милости своей этот мир, как во дни перед потопом, во дни Ноя, долготерпит и милует, и ищет, как бы, что мне сделать, чтобы постыдились, чтобы раскаялись, чтобы обратились. Божья милость. Я обратил внимание, читая книгу Даниила, знаете, вот как, может быть, даже покаяние бывает, оно не должно быть просто так, как на чувствах. Сегодня есть, а завтра может другие чувства быть. Написано так, 9 глава Даниила. «В первый год царствования его я, Даниил, сообразил по книгам число лет, о котором было слово Господне к Иеремии пророку, что 70 лет исполнится над опустошением Иерусалима. И обратил я лицо мое Господу Богу с молитвой и молением в посте в ретище и пепле, и молился я Господу Богу мою, и исповедовался и сказал». И дальше исповедание грехов всего народа. Как Даниил пришел к этому? Он читает Слово Божие, Библию читает. И соображает, он понимает, что пришел конец пленения. Время пришло, когда Бог будет возвращать Израиль из вавилонского пленения. Но, казалось бы, радуйся. А Даниил начинает молиться. И посмотрите, как молится. Он кается в грехах отцов. Хотя он еще совсем отроком был отведен туда. Даниил, ты-то тут при чем? Он не разделяет себя с ними, с отцами. Он и говорит так. Согрешили мы, поступали беззаконно, действовали нечестиво, упорствовали и отступили от заповедей Твоих и от постановлений Твоих, и не слушали рабов Твоих пророков, которые Твоим именем говорили царям нашим, и вельможам нашим, и отцам нашим, и всему народу страны. У Тебя, Господи, правда, а у нас на лицах стыд, как день этот. У каждого иудея, у жителей Иерусалима, у всего Израиля, у ближних и дальних, во всех странах, куда Ты изгнал их за отступление их. Ну и дальше. Посмотрите, соображает по книгам, что Бог, это в книге Иеремии, 29 глава написано, Господь говорит, что 70 лет вы будете в плену, не меньше, 65 не пойдет, 69 мало, 70. Это там Господь говорит это слово, ибо только я знаю намерения, какие имею у вас, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду. И взыщите меня всем сердцем, и пойдете, и помолитесь. И вот тот, кто помолился, это Даниил, это Неемия, это Ездра, это те, которые молились, исповедовали грехи народа, и Бог дал освобождение. Друзья, Слово Божие говорит о том, что жизнь вечная и спасение вечное сегодня выбирает каждый. Брат вначале читал такое слово, написано в книге «Послание к римлянам», что Господь кого хочет, милует, а кого хочет, ожесточает. Что прощение, помилование, зависит не от желающего, не от подвязающего, но от Бога милующего. И вопрос стоит, кого же Бог хочет помиловать? Может быть, есть избранные, кому это дано, а кому-то не дано? В следующей главе, через страницу там написано, Бог всех заключил непослушание, чтобы всех помиловать. Бог хочет помиловать каждого. Бог ищет это. И это слово было направлено к этим виноградарям. Что мне делать, чтобы постыдились? Мы сейчас будем молиться, братья и сестры, друзья. Этот вопрос, что мне делать? Сегодня стоит здесь перед каждым. Но каждый по-разному отвечает на него. Кто-то попал на это общение, может быть, просто сидит и так вот узнать, посмотреть, может быть, встретиться с кем-то, как тот законник, просто что-то еще услышать. И уйдет отсюда совершенно пустой, без всякой пользы. Перед кем-то стоит вопрос, выбор. Как старая жизнь, как те друзья, может быть, работа, увлечение. Как с этим быть? Для вас я хочу напомнить еще эту историю об этом некто начальствующем. Не уходите с печали. Темничный страж радость обрел, обратившись, послушавшись, не посчитавшись тем, что, может, неприятности его ждут по работе, что, может быть, он что-то потеряет. Жизнь и смерть предлагает Господь наш выбор. Мы сейчас будем молиться Господу. Но и в первую очередь от имени Господа призываем тех, кто еще не имеет мира с Богом, перед теми, тех, перед кем этот вопрос, что мне делать, кто стоит на развилке и желает иметь жизнь вечную. Во имя Господа призываем, примиритесь с Богом. Для этого не нужно что-то великого, особого. Для этого нужно раскаяние, постыдиться дел своих, исповедать грехи свои, признать вину свою, как Даниил. У Тебя, Господи, правда, а на лицах наших стыд. И Бог обещает в Слове Своем, если исповедуете грехи ваши, то Он, будучи верен и праведен, простит вам грехи. Вот то, что нужно с нашей стороны. Признание моим. Обращение, покаяние. Кто желает примириться с Господом, пройдите сюда, мы будем молиться вместе. Помолимся Господу о вас, чтобы Господь простил. Я, знаете, вот брат говорил, что пришел к осознанию, что надо собрание. Я тоже помню, через такое прошел, хотя вот мы крещение вместе принимали, много вместе были, но вот разные были пути к Богу, но принцип был, в общем-то, один и тот же. Я дома много раз молился. Наверное, каждый вечер, да и не только один раз в день, молился: «Господи, прости», когда вот была эта потребность в мире с Богом. Но перемена в жизни моей произошла, когда я в этом доме молитвы. При большом стечении народа весь в трепете вышел на покаяние, на призыв. Бог взял у меня сердце каменное, дал сердце плоти новую, новую жизнь дал, мир дал. Он сегодня каждому это предлагает. Может быть, мы споем? Что ты медлишь на грешном пути, споем? Друзья, это время для того, чтобы сделать шаг навстречу Богу. Выходите для молитвы, на покаяние. Не смущайтесь, ищите Господа. На вопрос, что мне делать, нужно обратиться к Богу, и в этом будет счастье, жизнь твоя. Споем.